Поэтому 2 дня спустя я просыпаюсь пораньше и решаю сам приготовить завтрак. Доставка надоела, если честно. Хочется просто яичницы, горячей, с жидким желтком и обильно посыпанной черным перцем. А на закуску – пару хрустящих тостов с сыром. Надеюсь, мама тоже не откажется от такого завтрака. Слышу, как она почти на цыпочках пробирается в ванную, умывается, а затем сразу отправляется в свою комнату одеваться. Надеюсь, ты не собираешься опять молча сбежать, спрашиваю я, когда слышу, что она вышла из комнаты. Ее шаги замолкают, и доносится ответ: нет, тогда иди сюда, я приготовил завтрак. Опять, Анна входит на кухню и несмело улыбается. Опять, садись, я хочу спросить кое-что. Интересно, что на этот раз, вздыхает она, но все же усаживается на стул. Ну, теперь мне нечего спросить такого, чтобы ты ответила. Я не хочу об этом говорить. Надеюсь, между нами больше нет никаких тайн. Это была тайна не между нами, Саш. Это была тайна для всех, сведя брови, бормочет мама. Она так и осталась тайной для всех. Я не собираюсь никому рассказывать. Поэтому ты могла бы рассказать мне уже давно, замечаю я. Чем меньше людей о таком знают, тем лучше. Спасибо, говорит она, когда я ставлю перед ней тарелку с яичницей. Приятного аппетита, сажусь напротив и принимаюсь за еду. Завтракаем молча. Прожевав последний кусочек тоста, я беру кружку с кофе и как бы между делом спрашиваю. Значит, в тот раз эта Виктория хотела меня убить? Мама чуть не роняет вилку и говорит: мы не знаем. Вы с Сергеем? Да. Ты же вроде обвинил в покушении Белозерскую. Мама, не доев, отодвигает тарелку. Да, скорее всего, эта графиня наняла убийцу. Но ее ведь могли надоумить. Может быть, Виктория в этом участвовала. Может быть, кивает мама. В этом году она стала активно интересоваться твоей судьбой. Как интересно. Почему, уточняю я. Потому что они с Сергеем вернулись в Россию. Ах, вот оно что. Они вернулись, вы с отцом стали регулярно видеться, а ее замучила ревность. Так, что ли, не ревность. Между ними нет ни любви, ни каких-то теплых отношений. Это скорее зависть, хмуро объясняет Анна. Ее можно понять, отпив кофе, говорю я. Муж предпочел ей другую женщину, а с ней даже ни разу не спал. Если верить ему, конечно. Ты не веришь? Мама бросает в меня злобный взгляд. Не берусь судить. Если он не прилетал к тебе хотя бы раз в неделю, то, ну, скажем так, здоровый мужчина долго не выдержит. Не смей так говорить о своем отце. Он честный и благородный человек. Он мой отец только биологически. Чужой человек. Я понимаю, ты его любишь, но я-то вчера увидел его в первый раз в жизни. Мама поджимает губы, явно сдерживая гнев. Пару раз глубоко вдохнув, она произносит: вчера мы объяснили тебе, почему так вышло. Если бы у нас получилось сбежать, он стал бы тебе настоящим отцом. Возможно, я не сказал, что он сволочь. Я всего лишь сказал, что для меня Сергей Черепов – чужой человек. Одним глотком допив кофе, я убираю кружку в посудомоечную машинку и обыденно спрашиваю: так значит, когда ваши отцы умрут, он хочет развестись с Викторией и жениться на тебе, как положено, а меня официально объявить своим сыном? Я не смотрю на маму, но представляю ее изумленное лицо. Молчание стоит такое, будто на нашей кухне вдруг наступил траур. Он что, сказал тебе? Негромко спрашивает Анна. Мы же договорились. Нет, ты сказала. Только что, невозмутимо сообщаю я, поворачиваясь. До мамы не сразу доходит, а потом ее щеки краснеют. Да как ты, как вообще, Саша? Подскакивает она, не в силах найти слов. Сашу послезавтра объявит наследником титула, поэтому шутки в сторону, говорю я. Значит, все так, как я и думал. Он надеется объединить наши кланы или что? Помедлив, мама произносит: лучше тебе поговорить об этом с ним. Хорошо, я так и сделаю. Правда, нам тоже придется встречаться тайно. Вряд ли кому-то из грозиных понравится, что будущий князь обедает с Череповым. Это даст им повод расшатать обстановку внутри рода. С чего вдруг? Ты не понимаешь? Спрашиваю я. Бывший изгой встречается с другим бывшим изгоем, который принадлежит к члену враждебного рода. Что он задумал? Уже не хочет ли этот бастард развалить клан грозиных изнутри при помощи их злейших врагов? Звучит одновременно бредово и правдоподобно, бурчит мама. Идеальная ложь, которая, возможно, не так уж далека от правды. Что ты имеешь в виду? Пугается Анна. Если все узнают, что я сын Черепова, в клане, так или иначе, возникнет смута. Даже без моего участия он может начать разваливаться. Как будущий князь, я не могу такого допустить. Так что не переживай, вашу с Сергеем тайну я буду хранить еще строже, чем вы. Спасибо, тихо говорит мама и смотрит на часы. Мне пора в магазин, поезжай, я все уберу. Чмокнув меня в щеку, она уходит. Слышу, как хлопает входная дверь, и тяжело вздыхаю. Да уж, теперь я начинаю думать, что предпочел бы не знать, кто мой настоящий отец. Это знание заставляет думать сразу о множестве проблем, которые могут возникнуть, если все вскроется. Не зря говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Но с моим количеством задач крепкий сон мне в любом случае не грозит, так что все в порядке. Да и лучше руководствоваться другой поговоркой. Предупрежден, значит, вооружен, так будет правильнее. С делами клана мне пока что рано разбираться. Поговорить с Сергеем надо, но позже. Сегодня мне предстоит другая встреча с господином Лариным. Собственно, уже вполне подходящее время для звонков, так что наберу ему. «Александр, доброе утро. Не ждал твоего звонка», — говорит он, подняв трубку. На фоне слышится городской шум. «Доброе утро, Тимофей Иванович. Нам надо встретиться. Нам, лично мне нужно ехать в министерство. У меня сегодня много важных дел. Поверьте, наша встреча гораздо важнее», — говорю я. «Вы же знаете, что послезавтра состоится прием в поместье князя Грозина». «Конечно. Примите мои поздравления с возвращением в рот и передавайте привет его сиятельству». «Всего доброго», — говорит Тимофей. «Поздравите меня лично, и привет передадите тоже. У меня есть приглашение на ваше имя плюс одна персона. Можете взять супругу или вашу любовницу Марину, если не боитесь выходить с ней в люди». «Что ты? Откуда ты знаешь? А вы думали, я глупый мальчишка, который просто сдает позиции в цитате одну за одной?» С улыбкой спрашиваю я. «Не знаю, что напел вам мой дядя Виталий, но меня так просто не победить. Не бойтесь, я не собираюсь публиковать компромат на вас. Собственно, наличие любовницы не секрет для вашей жены. У нее тоже есть любовник, и вы оба об этом прекрасно знаете. Не знаю, что за игру ты затеял, Александр, но лучше остановись», — цедит Ларин. «Давайте встретимся. Хочу лично передать вам приглашение на прием и обсудить кое-что. На парковке у министерства, через полчаса», — говорю я и кладу трубку. «Мой трофейный Lexus уже ждет у подъезда, а водителю я заранее позвонил и сказал, куда мы поедем. Поэтому, как только сажусь на заднее сиденье, автомобиль трогается с места. Спасибо, Матвей, что привел салон в порядок», — говорю я, осматриваясь. «Пожалуйста, ваше сиятельство, самому приятнее на чистой машине ездить. Я тут в подлокотнике целую коллекцию женских трусиков нашел», — смеется водитель. «Да, похоже, Старцев любил покатать в машине эскортниц. И не только покатать, скорее, не только на машине. Фу, давай не будем об этом», — морщусь я. «Как представлю, что вытворяли на этом сиденье», — тошнить начинает. «Как скажете», — опять смеется Матвей. «Паркуемся возле Министерства экономики и ждем, когда прибудет Ларин. Скоро показывается его белая Лада Сенатор, типичная машина для чиновников. Правда, я знаю, что у Тимофея есть еще и Мерседес, которым он старается не светить. Среди госслужащих считается неприличным ездить на зарубежных машинах. Вот бы и в моем прошлом мире было так же, но не будем о грустном. В этом мире российское автомобилестроение шагнуло куда дальше, чем на моей старой земле. Выхожу из машины, а из машины Ларина выходит водитель и отправляется покурить в стороне. Явное приглашение, так что, не задумываясь, сажусь в салон. Еще раз доброе утро, недружелюбно бурчит Ларин и даже не протягивает мне руку. Доброе. Почему вы так напряглись, Тимофей Иванович? Расстроились, что я узнал о любовнице? Не советую об этом трепаться, четко разделяя слова, говорит Ларин. Я ведь уже сказал, что не буду. Расслабьтесь. Вот это вам, достаю из кармана приглашение и протягиваю Тимофею. Он берет его и внимательно осматривает, как будто проверяет на подлинность. С чего такая щедрость? Спрашивает он. Мне сказали, на приеме будут только титулованные дворяне. В основном да. А кто вам сказал? Мой дядя Виталий. Причем здесь Виталий? Ты второй раз упоминаешь его имя. Так ведь это он попросил вас войти в совет цитаты и выкинуть меня оттуда, а взамен пообещал сделать вас министром, спокойно отвечаю я. Ларин наигранно смеется и говорит, ну и фантазия, хватит, это уже выглядит глупо. Я прекрасно знаю, что к чему, поэтому послушайте меня внимательно. предельно внимательно. «Слышите?» – железным тоном спрашиваю я и, не дождавшись ответа, продолжаю. «Виталий может вам помочь, это правда, но я тоже могу. Максим Грозин на моей стороне, есть и другие люди в вашем министерстве, которые в моих интересах помогут вам занять желанное кресло. Александр, ты, да слушайте», нетерпящим возражений тоном перебиваю я, «выбор у вас очень простой, либо вы продолжите помогать Виталию, и тогда это меня расстроит. Может быть, он сделает вас министром, а может быть, нет. Я в любом случае не отдам вам цитату и буду бороться до конца, любимыми методами». «Ты что, мне угрожаешь?» Глаза Ларина недобро сверкают. «Если я начну угрожать, вы поймете. Пока я просто предупреждаю. Дальше. Если вы отступите и не будете лезть в мои дела, я тоже помогу вам стать министром. Вроде бы непонятно, зачем вам предавать Виталия и присоединяться ко мне. Я объясню. Послезавтра на приеме меня не просто примут в рот. Князь объявит меня наследником титула. Тимофей старается не показывать эмоций, но я вижу, как его брови едва не скакнули вверх. Он молча смотрит на меня, ожидая продолжения. Ну а я даю ему немного времени, чтобы информация как следует усвоилась. Вот и подумайте, Тимофей Иванович, с кем вы хотите дружить? С будущим князем, главой рода и всего клана Грозиных, или с тем, кто будет ему подчиняться и обязательно ответит за свои интриги? Повторять свое предложение второй раз я не буду. Мне надоело убеждать соперников в чем-либо, отныне я предпочитаю решать проблемы жестко. Спросите у господина Старцева. Заканчиваю я и открываю дверь машины. Ваш ответ я хочу услышать на приеме, а до тех пор советую не предпринимать лишних действий. Всего доброго. 2 дня спустя. «Ты готов, брат?» – спрашивает Алексей. «К чему?» – хмуро интересуется князь, стоя возле шкатулки для часов и выбирая, какой экземпляр из своей коллекции он наденет сегодня. «К тому, что сегодня у тебя появится новый наследник. Он появился тогда, когда родился на свет». На мгновение подняв глаза, говорит Григорий, просто тогда он еще не был наследником, я это имел в виду, хватит ходить вокруг да около, что ты хочешь сказать, что сомневаешься в Александре, князь, наконец, выбирает золотые швейцарские часы и застегивает их на запястье, нет, мотает головой Алексей, я сомневаюсь в том, что его поддержит клан, он докажет свою пригодность, дай ему время, отвечает Григорий и смотрит на плавный ход стрелки часов. Ему нужно не просто время, он должен доказать свою пригодность к делам. Когда он вступит в права, поручи ему что-нибудь важное, чтобы члены клана убедились, что Александр – достойный наследник. Князь отвечает не сразу. Посмотревшись в зеркало, он подтягивает галстук, поправляет запонки и уточняет. Важное дело, чтобы те, кто против него, могли проявить себя. Алексей, не моргнув, отвечает вопросом на вопрос. И кто? Как ты думаешь, способен на такое? Все. Юра, Виталик, ты, я, конечно. А может, и все вы вместе? Князь сурово глядит на брата через зеркало. Думаешь, я не знаю, что ты встречаешься с Виталиком и что-то обсуждаешь? Что вы готовите? Мое свержение. Или хотите, чтобы Александр провалился, и на его место я назначил кого-то другого? Этого не будет. Тонко улыбнувшись, Алексей говорит. Восхищаюсь твоей проницательностью. Но послушай, брат, все не так, как ты думаешь. А как, повернувшись к нему, строго спрашивает Григорий. Я на стороне Александра. Когда ты попал в больницу, мы вместе действовали против того, что задумал Юрий. Ты знаешь это? Знаю. Но теперь, когда я выжил, ты решил, что мальчик слишком опасен, не так ли? Признаюсь, у меня были подобные мысли, кивает Алексей. Но затем я увидел, до чего доходит соперничество внутри клана, и представил, чем все может закончиться. Может пролиться кровь, наша, кровь Грозиных, и проливать ее будут другие Грозины. Тогда я решил, что не допущу этого. Ты прав, я встречался с Виталий. Он думает, что мы вместе плетем интриги против Александра, а на самом деле я плету интригу против него и Юры. Выдохнув, Алексей качает головой и продолжает. Прости меня, брат, я не хотел тебе рассказывать. Боялся, ты не одобришь, что я вожу твоих сыновей за нос, но я хочу лишь одного, чтобы наш род сумел пережить тяжелые времена, когда тебя не станет. Клянусь, мне не нужны ни титул, ни трон династии, слово чести, слово брата. Григорий смотрит на Алексея долгим, тяжелым взглядом, а тот смотрит в ответ, не отводя глаз. В какой-то момент князь видит перед собой несолидного пожилого мужчину, а долговязого мальчишку, с которым они вместе гоняли меч по двору, вместе учились, вместе влюблялись. Он видит своего родного брата, которого давно потерял в господине Алексее Грозине, заместителе министра иностранных дел. Улыбнувшись, он говорит: «Выходит, ты водишь за нос не только моих сыновей, но и меня тоже, и Александра. Он наверняка считает, что ты ведешь свою игру, наверняка, но я пока что не хочу ему рассказывать». «Правильно, пускай не слишком расслабляется. Подойди, брат». Григорий вытягивает руки и, когда Алексей подходит, заключает его в объятия. «Прости, что сомневался в тебе», — говорит князь. «Все в порядке, я политик, а политикам нельзя доверять», — усмехается Алексей. «Тебе я доверяю, может быть, зря, шучу-шучу, а может быть, и не шучу», — думает он про себя, а вслух говорит: «Раз теперь ты все знаешь, можешь не беспокоиться. Как я говорил до этого, я стану Александру верным советником и буду помогать ему во всех делах. Что до твоих сыновей, мы найдем способ урезонить их так, чтобы не нанести вреда роду. Подумаем над этим чуть позже». Князь смотрит на часы. «Идем, гости уже скоро начнут прибывать. Сегодня в моем поместье состоится один из самых важных приемов за историю рода». Глава 12. «Для поездки на прием я арендовал для нас с мамой лимузин. Дедушка предлагал прислать за нами свой, но я отказался. По столь торжественному случаю я надел классический фрак, в котором было на удивление удобно. Князь заранее прислал мне в подарок галстук из лучшего китайского шелка, на котором был вышит герб Грозиных. Маме же он подарил золотую подвеску, тоже с нашим гербом. Мама надела изысканное вечернее платье, скромное, но роскошное, в котором она выглядит настоящей принцессой, или дочерью великого дворянского рода, ведь, собственно, она ей и являлась. Честно говоря, я не могу оторвать от нее глаз и понимаю, почему Сергей Черепов до сих пор ее любит. Моя мать – красивейшая женщина, и это не единственное ее достоинство. Интеллектом, воспитанием и характером она тоже не обделена. Настоящее сокровище. «Ты просто великолепна, мама», – говорю я. Она отворачивается от окна и несмело улыбается мне. «Спасибо. Волнуешься? Еще бы. А ты разве нет?» – спрашивает она. «Нет, все уже решено. Документы подписаны. Нам с тобой надо только покрасоваться на приеме и подписать документы. Ты прав, но все же, не знаю, как объяснить. Для меня все иначе, чем для тебя». «Да, конечно», я согласно киваю. «Для меня это будет новая жизнь, а для тебя – возвращение в старую. Все иначе». «Вот именно», вздыхает мама и в который раз смотрит на себя через камеру смартфона, чтобы проверить макияж. «Перестань», улыбаюсь я. «Говорю же, ты великолепна. Готовься к тому, что тебя все будут осыпать комплиментами и восхищаться тобой весь вечер». «Да уж, лизоблюдов на таких мероприятиях всегда хватает», морщится мама. «Не суди их строго. Многие хотят подмазаться к Грозиным и получить выгодный контракт с династией или даже войти в корпорацию. Я отвыкла от всего этого, потому и волнуюсь». «Ничего, привыкнешь заново, а я просто привыкну». Очень скоро мы подъезжаем к поместью и затем высаживаемся возле крыльца. Снова, как в тот раз на дне рождения дедушки, он выходит нам навстречу. Смотрит, как всегда, сурово, но теперь заметно, что он рад нас видеть. Спускаясь навстречу, он слегка улыбается и первым делом подходит к Анне. «Дочь моя, ты прелестна. Ваше сиятельство», она делает реверанс. «Перестань, перестань, просто обними меня». Прижав ее к себе, князь что-то шепчет ей на ухо. Она также тихо отвечает, но ее слова я слышу. «Я тоже». Интересно, что сказал ей Григорий Михайлович. Впрочем, лезть не буду. Это явно что-то очень личное, между отцом и дочерью. После этого князь поворачивается ко мне и крепко пожимает руку. «Рад видеть тебя, Александр. Взаимно, ваше сиятельство. Идемте внутрь, вас уже ждут. Учтите, что сегодня праздник в вашу честь, но у вас есть и кое-какие обязанности», — говорит дедушка, пока мы поднимаемся по лестнице. «Какие? Встречать гостей?» — уточняю я. «Да, не всех, само собой, а только глав родов нашего клана и других важных людей. Будьте рядом со мной, хорошо?» «Конечно, князь», — говорю я. «Только у меня есть одна просьба, если вы позволите. Когда прибудет господин Ларин, прошу оказать ему честь и встретить, как почетного гостя». Григорий Михайлович смотрит на меня, и в уголках его глаз собираются хитрые морщинки. «Конечно, я не откажу тебе в этой просьбе. Спасибо, ваше сиятельство. Внутри уже и правда достаточно много народу. При нашем с мамой появлении все оживают, кто-то начинает хлопать в ладоши, и скоро весь зал подхватывает аплодисменты. «Тише, тише, для рукоплескания еще рано», — громко говорит князь. «Подождите немного, а пока наслаждайтесь напитками». Неожиданно, но первыми к нам подходят три человека. Мой любимый дядя Юрий со своей женой Татьяной и их сыном Максимом. «Аня, я так рада». Татьяна обнимает мою мать, а затем и меня. «Александр, прими мои поздравления». «Как сказал князь, пока что рано», — сдержанно говорю я. «Но спасибо». Максим молча пожимает мне руку и кланяется матери, та в ответ делает книксен. Остается только Юрий, и все взгляды обращаются к нему. Лицо моего старшего дяди напряжено, а бокал виски в его руке, кажется, вот-вот разлетится вдребезги. Он с великим трудом сдерживает неприязнь, и получается у него откровенно плохо. «Здравствуй, Юра», — первый говорит мама. «Спасибо, что приехал». «Как я мог не приехать?» — еле разжимая губы, отвечает он. «Большое событие для нашего рода». Наступает неловкое молчание, которое решаю прервать я. «Думаю, мы все прекрасно понимаем, что вы против этого, дядя. Я хорошо помню наш с вами разговор в больнице. Вы никогда не примете нас с матерью, не так ли?» Мама явно хочет вмешаться, но князь не дает ей этого сделать, просто взяв за руку. Еле заметно покачав головой, Анна поджимает губы и опускает глаза. Все остальные тоже молчат, включая Юрия, который сверлит меня взглядом. «Мне не нравится, что в нашем роду будет бастард», медленно, подбирая каждое слово, говорит он. «Еще меньше мне нравится, что ты станешь наследником. Ты прав, это все понимают». Он делает большой глоток виски, а затем продолжает. «Но я не могу идти против воли князя и семейного совета. Я принимаю вас как членов рода». «Спасибо, Юра», — негромко говорит мама. «Пожалуйста», — не взглянув на нее, отвечает он. «Удивительно, но я не верю, что он смирился», — думаю я. «Скорее», — задавил свою гордость и решил выждать для того, чтобы нанести новый удар. «Он точно не простит, что я занял место наследника вместо него. Благодарю. Я был рад услышать эти слова», — говорю вслух. «Не могу сказать, что я был рад их произнести, но в жизни случаются вещи и похуже», — отвечает Юрий. «Увидимся позже». С этими словами он резко разворачивается и уходит, швырнув пустой бокал на поднос проходящего мимо официанта. Татьяна спешит за ним, а Макс, поправив очки, молча уходит в другую сторону. «Дайте ему время», — говорит князь, — «и не беспокойтесь. Я не позволю, чтобы он причинил вам вред. Я скорее беспокоюсь о Виталии. Юрий слишком прямолинеен, и хотя за ним большие силы, переиграть его несложно. Трудно будет только при прямом столкновении. А вот Виталий, где он, кстати?» Думаю я, спросить вслух не успеваю. К нам приближаются другие дворяне, которые хотят поздороваться и засвидетельствовать свое почтение. Затем прибывают важные гости, которых мы должны встретить, и так проходит следующий час, в общении, искренних или не очень улыбках, и поздравлениях. Я жду, когда же приедет Ларин, и вскоре он прибывает на одной машине с Виталием и в сопровождении своей жены. Вот как интересно, что это значит, что он все-таки выбрал сторону моего дяди. Хотя, судя по мрачному выражению лица Виталия, это не так. Он улыбается, пытаясь скрыть плохое настроение, однако не может. Сдержанно здоровается с нами и сразу направляется в зал. Когда мама спрашивает, почему он такой хмурый, Виталий ссылается на плохое самочувствие. «Ага, как же, я знаю, что на самом деле случилось. Тимофей Иванович и его прелестная супруга. Очень рад вас видеть», — с улыбкой говорю я и протягиваю Ларину руку. «Здравствуй, Александр», — отвечает он. «Господин Ларин, для меня честь принять вас в своем доме», — произносит князь. «Я слышал, вы с Александром стали партнерами. Пока вы будете помогать друг другу в работе, можете рассчитывать и на мою поддержку. Огромное спасибо, ваше сиятельство», — Тимофей и его жена одновременно кланяются. «Я про себя благодарю дедушку за такой тонкий намек. Пока вы будете помогать друг другу, то есть если Ларин станет мне мешать, последствия будут не самыми приятными». Правда, судя по недовольству Виталия, Тимофей уже сообщил ему о том, что переходит на мою сторону. Мама, которую я тоже предупредил о своей схеме, берет супругу Ларина под руку и ведет в зал, собираясь с кем-то познакомить. Князь встречает кого-то из клана, а мы с Тимофеем отходим в сторону. «Я так полагаю, вы сделали правильный выбор», — говорю я. «Конечно, Александр, почему вы сразу не сказали, что все обстоит таким образом. Зачем уступили мне во время собраний в цитате? Хотел посмотреть, на что вы способны, уклончиво отвечаю я. На самом деле на тот момент у меня было слишком много проблем, и я не сразу был готов так надавить на Ларина, как пару дней назад. Но теперь все срослось наилучшим образом. Есть еще кое-что, Тимофей Иванович. Когда вы станете министром, вы не сможете быть частью компании, не так ли? Вы правы, кивает Ларин. На такой должности нельзя заниматься бизнесом. Тогда я хочу попросить вас продать мне вашу долю в цитате. Только мне, полностью. С удовольствием, ваше сиятельство. Мне так даже лучше, не придется искать покупателя. Мы пожимаем друг другу руки и затем проходим в зал. Когда, наконец, прибывают все гости, князь велит закрыть двери и призывает к тишине. Он поднимается на площадку между двух мраморных лестниц и поворачивается к залу. Мы с мамой и остальные грозины стоим у подножия лестницы. Сегодня здесь присутствуют все, даже Дмитрий и Марьяна, пятилетняя дочь Алексея и Евгении. Дамы и господа, громогласно начинает князь, сегодня мы собрались по особенному поводу. Все вы уже знаете, по какому, поэтому я буду краток. Моя дочь Анна и мой внук Александр некоторое время назад были объявлены изгоями. Это была досадная ошибка, которую мы, к счастью, не боимся исправить. Немного помолчав, Григорий Михайлович обводит всех взглядом и продолжает. Вы также знаете, что Александр – незаконнорожденный потомок нашего рода. До этого года мы не воспринимали его всерьез и не считали членом нашей семьи. Он и Анна были изгоями, пускай неофициально, но сегодня это меняется. Анна, ты первая. Подойди, дочь моя. Мама медленно всходит по ступеням, придерживая подол платья. При виде ее не могу удержаться от улыбки. Князь берет ее ладони в свои и говорит, «Я не буду просить тебя произносить клятву. Ты была рождена грозиной, я не могу сомневаться в твоей верности роду». Пока князь продолжает говорить высокие слова, я нахожу уместным подойти к Виталию и прошептать, «Как ваше самочувствие, дядя? Получше?» «Да, спасибо, Александр», — сдержанно отвечает он, не глядя на меня. «Я знаю отличное средство для того, чтобы всегда чувствовать себя хорошо». «Какое?» — на миг скосив на меня глаза, спрашивает Виталий. «Не лезть в мои дела». Глаза Виталия как будто покрываются коркой льда. Повернувшись ко мне, он поправляет очки и ледяным тоном спрашивает. «Что? Прости, вы прекрасно слышали», — твердо встречая его взгляд, отвечаю я. «Я не хочу вражды. Через несколько минут я стану членом рода и наследником титула. Давайте дружить». Так будет лучше для всех грозиных. Я прощу вам цитату, но прошу в дальнейшем воздержаться от попыток причинить мне вред. Война внутри рода сделает всем только хуже. Вы согласны? Дядя так поражен, что не находится с ответом. Впрочем, я и не жду ответа. Князь объявляет мою маму членом рода и целует ее в щеку. Зал взрывается аплодисментами, а когда они стихают, дедушка подзывает меня. Путь вверх по лестнице кажется неожиданно долгим. Ловлю себя на том, что у меня потеют ладони и крутит живот. Я говорил матери, что не волнуюсь. Я не врал. Но теперь, в самый важный момент, волнение охватывает меня с ног до головы. Поднимаюсь и встаю рядом с дедом. Несколько мгновений князь молча смотрит на меня, а затем говорит. «Александр, ты мой истинный внук. В тебе течет кровь грозиных, и я при всех говорю, меня не волнует». «Кто твой отец? Ох, ваше сиятельство! Если бы вы знали, вас бы еще как это волновало, думаю я, но сохраняю невозмутимый вид. Ты был признан сразу после рождения, но никогда не был членом рода по-настоящему. Поэтому теперь я попрошу тебя принести клятву верности. Киваю и произношу текст, который мне заранее прислали, и который я выучил наизусть. Я, Александр Сергеевич Грозин, клянусь в верности всему роду Грозиных и лично его главе. Клянусь верно служить и защищать интересы рода, и неотступно следовать его идеалам. Клянусь не делать ничего, что причинит роду вред, не раскрывать его тайны, бороться с его врагами везде, где их встречу. Этот текст был придуман столетия назад, и до наших дней дошел лишь с незначительными изменениями. Но, дьявол, бороться с врагами везде, где их встречу. Тяжеловато мне будет встречаться с отцом. Шучу, конечно, не надо следовать словам буквально. Суть в том, чтобы всегда оставаться на стороне грозиных, и в этом смысле я не отступлю. Принимаю твою клятву и в ответ клянусь быть справедливым и честным лидером для тебя. Клянусь не ущемлять твоих интересов, любить и уважать тебя, как родного человека, к коим ты и являешься. Отныне ты полноправный член рода Грозиных», — объявляет князь, и зал рукоплещет уже мне. Однако Григорий Михайлович поднимает руку, призывая их к молчанию. «Есть еще кое-что», — говорит он, — «и об этом знают уже немногие. Я подписал указ, согласно которому Александр объявляется наследником моего титула, будущим князем, главой рода и всего клана Грозиных. На этот раз аплодисментов не слышно. Все изумленно молчат, так что можно расслышать скрип зубов Юрия, который сверлит взглядом точку на стене. Это решение далось мне непросто, но оно принято», — продолжает князь. «Теперь вы все об этом знаете. Лидеров нашего клана я попрошу завтра прибыть в офис династии для подробного обсуждения. Теперь я прошу подняться сюда своего старшего сына. Юрий, пожалуйста». Тот оживает не сразу. Одернув пиджак, он в абсолютной тишине поднимается по лестнице и встает рядом со мной. «Я рад приветствовать свою сестру и племянника как членов рода. Признаю волю князя и не имею возражений», — коротко говорит он и сразу же спускается. «Представляю, как непросто ему это далось. Однако слова были сказаны, их слышали все, и теперь, если Юрий начнет действовать против меня, они ему аукнутся. Про него и так уже начали ходить неприятные слухи, а если он продолжит мутить воду, то его станут считать человеком без чести. Тогда получить кресло гендиректора династии, о котором он так мечтает, будет непросто, а то и вовсе невозможно». Затем все остальные члены рода произносят короткие речи, которые все заканчиваются одинаково. «Признаю волю князя и не имею возражений». Своеобразный ритуал, который призван показать единство в роду. Вот только по интонации сразу понятно, кто действительно за, а кто лишь вынужден выдавить из себя эту фразу. Когда все заканчивается, князь приглашает гостей за столы, и люди начинают рассаживаться. Спускаясь по лестнице, я чувствую, как в кармане вибрирует телефон. Достав его, вижу сообщение с неизвестного номера. «Поздравляю, наследник, Т.О. Подпись легко расшифровать. Твой отец. Что ж, спасибо. Рад, что ты поздравил меня. На самом деле приятно. Против воли я чувствую, как теплеет на сердце. В прошлой жизни мне не повезло с отцом, в этой его, можно сказать, не было вовсе. Но теперь он появился, и, возможно, у нас даже получится найти общий язык и подружиться. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Ужин проходит великолепно. После десерта к нашему столику поочередно подходит, кажется, все, кто есть на приеме. Все хотят еще раз поздравить нас. Замечаю, что ко мне стали относиться совсем иначе. Еще бы, теперь я не изгой, не бастард, не какой-то мальчишка. Я полноправный член великого рода и его наследник. «Ты хорошо решил вопрос с цитатой, мальчик мой», — тихо говорит дед Алексей, пожимая мне руку. «Спасибо», — сдержанно отвечаю я. «Не расслабляйся, понял», — шепчет он. «Враги отступят только на время». «Какие враги?» «Все, что есть, и те, что лишь появятся. Ты же понимаешь, что у наследника рода гораздо больше врагов, чем у изгоя». «Да, и некоторые из них порой так близко, что их можно коснуться рукой», — говорю я, крепче стискивая ладонь деда. Он смеется и хлопает меня по плечу. «Ты прав, чертовски прав. Вот и будь внимательнее, понял, никому не доверяй. Это урок, который я пытаюсь тебе преподать». С этим туманным намеком он отходит. А когда иссякает поток остальных, желающих поздравить, а мама отлучается припудрить носик, ко мне вдруг подходит черноволосая женщина с потрясающей фигурой, которую я не замечал до этого. Быстро оглядевшись, она вонзает хищный взгляд в меня и говорит: «Вот ты какой, похож, на кого?» Уточняю я, не стесняясь, разглядывая ее откровенное декольте. Она подходит вплотную и рычит мне на ухо: «На моего мужа, Виктория, полагаю?» Невозмутимо спрашиваю: «Рад встрече, хотя не очень». «Эх, жаль, она очень даже ничего». «Взаимно», — отвечает она. «Как вы попали на прием?» «Не думаю, что Череповых приглашали. У меня много друзей. Я хотела лишь взглянуть на тебя», — цедит она. «Взглянули?» «Да». «Послушай внимательно. Ты и твоя мать разрушили мне жизнь». «Забавно, я могу сказать почти то же самое», — перебиваю я. «Не слишком радуйся своему возвышению, мальчик. Все временно. Я обещаю тебе, ты не будешь знать покоя». Виктория поправляет мой галстук и добавляет с легкой улыбкой: «Есть люди, которых ты очень расстроил, и они отомстят за твои действия. Вы о вашем брате, князе Жарове, сам догадайся», — вздергивает подбородок она. «Всего 10 минут назад он жал мне руку. В следующий раз этой рукой он стиснет твою глотку, а я буду смотреть на это и смеяться», — произносит Виктория и, резко развернувшись, уходит и теряется в толпе. «Ну что ж, понятно». Сестрица побежала за помощью к брату, который и так уже мне неоднократно угрожал. «Я и не думал, что на посту наследника меня все оставят в покое. Наоборот, я знал, что у меня появится гораздо больше врагов. Поэтому Виктория зря рисковала, тайно приходя сегодня. Она не сообщила мне ничего нового. Я готов к любой войне». Глава 13. Сергей Черепов. Виктория Черепова, Жирова. Полтора месяца спустя. Вечером зал ресторана «Наследник» был забит до отказа. Стоял негромкий гомон, в воздухе витал запах корицы и мандаринов, на окнах мерцала разноцветная гирлянда, а официанты носили красные галстуки с узорами в виде снежинок и елочных шаров. Новогодняя атмосфера во всей красе. Идущий за окном легкий снег только усиливал ее. Стало еще приятнее приходить в этот ресторан после того, как я стал наследником рода. Наследник ужинает в наследнике. Забавно. Между прочим, дедушка намекнул, что как только я окончу школу, он подарит мне ресторан. Собственно, его название и говорило, что им должен владеть наследник рода Грозиных. На вопрос о том, почему ресторан в таком случае не достался в свое время Юрию, князь ответил очень просто. Юра посчитал ниже своего достоинства владеть каким-то рестораном, и в голосе Григория Михайловича в этот момент явно сквозила обида. Ведь, как я выяснил, ресторан существовал уже больше 100 лет, и традиция того, что им владеет наследник рода, была незыблемой, пока Юрий не отказался от этой чести. Что ж, а я не против. Тем более, что мне почти не придется заниматься делами. У ресторана есть отличный управляющий, который работает много лет. Все процессы отлажены, в Москве заведение известно, так что мне остается только поддерживать его работу. Сегодня я ужинаю здесь не один, со мной мама и, кто бы мог подумать, графиня Белозерская. Ее дочери тоже были с нами, но уже ушли, так что мы остались втроем. Официант как раз унес пустые тарелки и подал чай. Вот-вот принесут десерт, а пока у нас есть несколько минут поболтать. «Спасибо за приглашение, Александр», — говорит графиня. «Возможно, у тебя получится избавить меня от плохих ассоциаций, связанных с этим местом. Ужин прошел чудесно. Пожалуйста, ваше сиятельство, только ужин еще не закончился. Шеф-повар приготовил для нас какой-то особенный десерт», — отвечаю я. Фразу про плохие ассоциации я решил пропустить мимо ушей. Понятно, о чем речь, о том разе, когда мы с дедом вдвоем надавили на графиню, что впоследствии позволило мне войти в цитату. Впрочем, теперь графиня была даже довольна, что это случилось. Реструктуризация компании шла полным ходом. Мы продали все розничные активы, запустили интернет-магазин и по моей маркетинговой стратегии быстро выдвинули его в топ поисковых запросов. Пошла первая прибыль. Также мы активно заключаем договоры с оптовиками, готовыми продавать нашу продукцию. В начале января, после праздников, случатся первые отгрузки, а к концу января мы будем готовы запустить новую линейку товаров под брендом «Цитаты Люкс». Одним словом, дела стремительно налаживались. После того, как я разобрался с сибирской аферой и Лариным, нам больше никто не стремился помешать, дела пошли в гору. Кстати, о Ларине, несколько дней назад он занял должность министра. Пока что временно, но никто не сомневался, что после Нового года его официально назначат. Свою долю в цитате он мне уже продал. «Я рада, что мы с тобой все-таки сработались, сделав глоток чая», — говорит Белозерская. «Честно говоря, я не думала, что это возможно. Все возможно, если забыть про старые обиды», — говорю я, непрозрачно намекая на покушение. «Лично я не держу на вас зла. Еще бы, думаю про себя. Если бы не то покушение, то мой разум переселился в какое-то другое тело, а меня вполне устраивает быть Александром Грозиным, тем более сейчас, когда я стал наследником рода. Анечка, ты просто молодец», — обращается графиня к моей матери. «Воспитала отличного сына, очень умный и хваткий юноша, уверена, он далеко пойдет. Если бы мои дочери не были замужем, я бы все силы положила, чтобы выдать одну из них за Александра». «Спасибо, ваше сиятельство», — с улыбкой, но довольно холодно отвечает мама. В отличие от меня, она явно не простила Белозерской покушение и в целом предательство. Ведь когда мама была маленькой, они с Зинаидой были очень близки. Анна даже называла ее матерью и довольно долгое время жила у них в поместье. Но когда она забеременела мной, Белозерские, как и все, отвергли ее. Графиня, будто угадав мамины мысли, говорит: «Я хочу попросить прощения, Аня. Я предала тебя тогда, 17 лет назад. Я должна была поддержать тебя и спрятать от всех бед, но я поставила политику выше наших отношений. Прости меня». Неожиданно, и для меня, и для мамы, Анна, бросив на меня короткий взгляд, говорит: «Жаль, что вы подумали об этом только сейчас, но все равно спасибо. Мне было приятно услышать эти слова. Ни за что, моя дорогая. Надеюсь, ты сможешь меня простить. Что это с Белозерской? Может быть, она узнала о своей неизлечимой болезни, или крутит какую-то новую интригу?» Заставляю себя прогнать эти параноидальные мысли. Нет, все в порядке. Как это ни удивительно, мы с графиней действительно сблизились за последние полтора месяца. Она и у меня неоднократно просила прощения за свои проступки. Похоже, что она действительно одумалась. А вот и десерт, говорю я, прерывая неловкую паузу. Официант с улыбкой расставляет перед нами пирожные невероятной красоты, сделанные в виде новогодних елок, стоящих на тарелках. Под ними снег из взбитых сливок и сахарной пудры, а сами елки сделаны из нежнейшего теста и сырного крема. Объедение. Мы все не спеша наслаждаемся десертом и запиваем терпким чаем с мандариновыми нотками. Графиня, сделав очередной глоток, интересуется: «Как твои дела в других направлениях, Александр? Слышала, твой оруженосец расширился?» «Так и есть. Мой начальник гвардии, который по совместительству является директором оруженосца, только вчера вернулся из Владимира, где мы открыли новое отделение, а до этого мы открыли отделение в Петербурге. Дело растет. Надеюсь, таких ужасных конкурентов, как Старцев, больше не появилось», — интересуется графиня. Я морщусь и говорю: «Не портите аппетит, ваше сиятельство. Со Старцевым все давно закончилось. Конкуренты появились, но мы с ними соперничаем честно, без лишней скромности. Им пока далеко и до качества наших услуг, и до масштабов. Умалчиваю о том, что масштабы оруженосца гораздо больше, чем можно подумать. В Санкт-Петербурге и Владимире мы открыли полновесные отделения со своими офисами, но уже давно привлекли множество наемных оруженосцев из других городов. По сути, мы уже работаем по всей европейской части России и постепенно начинаем расширяться на Кавказ, Урал и Сибирь. Там и Дальний Восток подтянется. Это уж не говоря о том, что я планирую открыть собственную фехтовальную школу. Уже выбрал помещение и веду переговоры об аренде, а Виктор подыскивает хороших мастеров. Ну и с Вальгой тоже все в порядке. Мы с Виком расширили штат и получили еще несколько контрактов на охрану. Большую часть средств реинвестируем, закупаем для ратников хорошую экипировку, бронированные автомобили и так далее. В общем, как и планировал, сейчас я усиленно наращиваю силы и ресурсы. Я понимаю, что врагов у меня еще достаточно, и все они крайне опасны. Сидеть сложа руки, надеясь на то, что за меня заступится гвардия Грозиных, нельзя. Мама, закончив с десертом, аккуратно откладывает вилку, промакивает губы салфеткой и говорит: «Я поеду, если вы не против. У меня встреча». «Конечно, дорогая», — я встаю и подаю матери руку, помогая встать. «Я посижу еще немного. Может, закажу еще одно такое же пирожное. Оно великолепно. Смотри, растолстеешь», — смеется мама и шутя тычет меня пальцем в живот. Правда, натыкается на твердые мышцы. «Не растолстею. Сама знаешь, я хожу в зал, да и работы столько, что объедаться обычно некогда. Привет подруге. Передам», — не моргнув глазом, отвечает Анна, хотя мы оба знаем, какую подругу я имею в виду. Когда она уходит, я тоже откладываю вилку, хотя пирожное еще не доел. Глотнув чая, говорю графине: «Знаете, ваше сиятельство, мне тоже очень приятно, что мы сработались». Белозерская кивает, а я продолжаю: «Надеюсь, что мы и дальше продолжим мирное сотрудничество». «Конечно», — с подозрением в голосе отвечает Зинаида. «Поэтому я хотел бы расставить все точки и узнать, зачем вы в тот раз пытались меня убить». Графиня не доносит вилку до рта и с негромким лязгом кладет ее на тарелку. Помедлив, она складывает руки перед собой и произносит: «Послушай, причина была проста, и ты ее знаешь. Я не хотела, чтобы часть моей компании получил еще один Грозин. Тем более, позволь мне быть откровенной, чтобы ее получил бастард». Я молча киваю, мол, все в порядке. «Теперь я понимаю, что это была чудовищная ошибка. Надеюсь, ты простишь меня», — заканчивает Белозерская. «Если бы не простил, то ни за что не позвал бы вас обратно в совет», — цитаты, даже под давлением Ларина. Но мне интересно еще кое-что. Вы бы явно сами не решились атаковать кого-то из члена рода Грозиных, даже бастарда. Ведь я был признанным бастардом. Думаешь, что мне бы не хватило смелости? Оскорбленным тоном спрашивает графиня. Думаю, кто-то вас надоумил и, возможно, помогал все организовать. Я хочу узнать, кто это был, говорю и поднимаю ладонь. Прежде чем ответите, хорошо подумайте. Я правда намерен продолжать наше партнерство и развивать цитату отдельно от всех прочих предприятий. А также я теперь наследник рода и должен знать, кто мои враги. Если вы поможете мне в этом, я в долгу не останусь. Почти прямо говорю, что не собираюсь подминать цитату под Грозиных или династию. При этом окажу компании всяческую поддержку, когда у меня со временем появится больше власти и средств. Ведь пока я только стал наследником, меня еще даже никто не вводил в курс дел. Хотя князь обещал разъяснить, как все обстоит в клане, и даже хотел поручить мне какое-нибудь задание, чтобы, так сказать, проверить мои силы. Зинаида Валерьевна протяжно вздыхает. Взяв чашку, она залпом допивает чай и негромко говорит. «Прости, я не могу сказать. Почему? Просто не могу. Давай не будем продолжать этот разговор, у меня из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы», бросив взгляд в сторону зала, бурчит Белозерская. «Хорошо, спасибо. То, что вы сказали, все равно очень полезно для меня», говорю я и возвращаюсь к десерту. «Вот оно что. Собственно, я догадывался. В тот раз, когда мы говорили втроем, я, графиня и князь Грозин, дедушка заставил Зинаиду написать обязательство о неразглашении. Меня тогда попросили выйти, и я не знаю, о чем Белозерская обязалась молчать. Теперь понятно. О деталях покушения и о том, кто помогал ей с этим. Что ж, ничего страшного. Раз она не хочет говорить, я поговорю с дедушкой. Он явно собирался скрывать эту информацию, в том числе и от меня, но теперь обстановка изменилась. Как я сказал, я теперь наследник и должен знать, кто мои враги. Григорий Михайлович не дурак и понимает это, так что наверняка не откажется поделиться информацией. Графиня Белозерская, так и не доев пирожное, вскоре прощается и уезжает. Конечно, я немного испортил ей настроение, но, надеюсь, она не обиделась. Все-таки должна понимать, что я не просто так задавал вопросы. Я же действительно решаю заказать еще один десерт. А пока его готовит, звоню дедушке. «Слушаю, Александр», раздается в динамике его усталый голос. «Добрый вечер, ваше сиятельство. Не отвлекаю, меня сложно не отвлечь. Что ты хотел? Поговорить с глазу на глаз. Будет не слишком нагло, если я приеду к вам в поместье сегодня?» «Не сегодня», строго говорит князь. «Что ты хотел обсудить? Это не телефонный разговор, ваше сиятельство», отвечаю я. «Что-то случилось?» «Случилось, но уже давно. Я хотел спросить вас кое о чем. Могу я завтра приехать в офис династии, в первой половине дня, после 11? Утром у меня будет совещание. Сможешь?» «Да, конечно. Кстати, я в наследнике. Ужинал с матерью и графиней Белозерской, слегка намекаю я на тему будущего разговора. Надо же, и как прошел ужин? Великолепно. Хотите, привезу вам завтра новогоднее пирожное от шеф-повара? Оно просто потрясающее, я заказал уже второе. Думаю, что и от третьего не откажусь. Смотри, растолстеешь», с ухмылкой говорит дедушка. «Вы с моей мамой что, сговорились?» Наигранно удивляюсь я. «Должно быть, мы просто оба беспокоимся о твоем здоровье. Пирожное захвати, буду рад выпить с тобой чаю. Увидимся завтра. До встречи, ваше сиятельство», говорю я и кладу трубку. «Ладно, насчет третьей порции я все же пошутил. Как-никак до этого я съел ужин из трех блюд и несколько закусок, так что даже второе пирожное осиливаю с трудом, но не могу удержаться. Давно не ел что-то столь вкусное. Оставляю щедрые чаевые для официанта и поваров, заказываю доставку пары угощений в офис династии к 11 часам, а затем направляюсь к выходу. Моему водителю передали, что я выхожу, поэтому стоит мне выйти на улицу, как мой Lexus останавливается возле входа. За полтора месяца я окончательно привел машину в порядок, исправил все недочеты в салоне, поставил новые фары и покрыл кузов матовой пленкой, не говоря уж о том, что у меня появились новые автомобильные номера, вместо кода региона на них нанесен герб Грозиных, номер Г001АС, то есть Грозин Александр Сергеевич. «Домой, ваше сиятельство?» – спрашивает Матвей, – когда я сажусь в салон. «Да, включая подогрев сиденья», — отвечаю я. «Домой теперь значит не в ту квартиру, где мы жили с мамой. 2 недели назад я переехал в полученную по итогам войны со Старцевым квартиру. Еще не до конца привык к новому жилью, мне очень нравился ремонт, который там сделали, и пространство было гораздо больше, тем более для одного человека. Но порой я чувствовал себя там немного одиноко. Впрочем, в квартире я обычно только спал, а все остальное время проводил в городе. Так что не страшно. Утром я просыпаюсь до рассвета. Квартира расположена на 20 этаже, а на улице еще темно и тихо. Потянувшись, я подхожу к панорамному окну и наслаждаюсь видом города подо мной. Вид, конечно, не такой впечатляющий, как из кабинета князя на 99 этаже, но тоже весьма неплох. Я уже забрался выше, чем был до этого, не за горами новая вершина. Приведя себя в порядок, надеваю новый костюм элегантного темно-синего цвета и отправлюсь сначала в спортзал, затем в башню династии. На улице встречаю курьера из наследника, который доставляет пирожные. Бойцы на входе приветствуют меня короткими поклонами, а затем рядом сразу же оказывается симпатичная девушка-администратор. От меня не укрылась, как она, приближаясь ко мне, расстегнула лишнюю пуговицу на блузке. «Доброе утро, Александр Сергеевич!» Лучезарно улыбается она. «Чем могу помочь?» «Доброе утро, я вынужден обратить внимание на табличку на груди девушки, Алиса. У меня назначена встреча с князем. Позвольте проводить вас к лифту», ненароком коснувшись моей ладони, предлагает Алиса. «Спасибо, я знаю дорогу. Передайте, что я поднимаюсь. Как скажете, Александр Сергеевич. Хорошего вам дня», говорит она и уходит, преувеличенно виляя бедрами. Я до сих не смог определиться, хорошо или плохо то, как стали ко мне относиться после назначения наследником. Ведь теперь не только прислуга, но и все вокруг стараются, уж простите за откровенность, подлизнуть. Кто-то весьма открыто, кто-то более изящно, но тем не менее, очень многим людям захотелось моего внимания, и порой это утомляет. «Доброе утро, Александр Сергеевич. Рад вас видеть. Отлично выглядите, господин», доносится со всех сторон, пока я иду к лифту. 2 вооруженных солдата династии следуют за мной по пятам, несмотря на то, что со мной идет мой личный гвардеец, и я не до конца уверен, чей это приказ. Может, дедушка велел охранять меня, а может быть, Виталий велел следить. Пока что он никак не проявлял себя, но я абсолютно уверен, это временно, и даже начинает слегка нервировать то, что все затянулось. Чем дольше длится затишье, тем страшнее потом буря. Когда поднимаюсь на 99 этаж, моего гвардейца просит подождать в коридоре. В этот раз меня не обыскивают, только вежливо просит оставить телефон. Кладу его в специальный ящик, не пропускающий сигнал, и захожу в кабинет к дедушке. Тот негромко говорит с кем-то по телефону, стоя у окна. Заметив меня, кивает и жестом просит располагаться. Я усаживаюсь в кожаное кресло, ставлю коробку с пирожным на столик и жду. «Доброе утро, наследник», Григорий Михайлович подходит и пожимает мне руку. «Доброе, ваше сиятельство, у меня сегодня много дел, поэтому давай сразу перейдем к сути. О чем ты хотел поговорить?» «О покушении, которое устроила графиня Белозерская. Она вчера созналась, что ей кто-то помогал. Я хочу знать, кто это был, потому что сама она отказалась рассказывать. Немного преувеличиваю. Прямо ничего такого Зинаида Валерьевна не говорила, но ее слова значили именно то, что я думаю. Не могу говорить и что за глупости, я действовала сама», совершенно разные фразы. Князь испытующе смотрит на меня, сведя густые брови, и роняет. «Зачем тебе это знать? Я должен знать, кто мои враги, иначе как с ними бороться?» «Разумно», соглашается Григорий и, чуть помедлив, спрашивает. «Надеюсь, ты не собираешься никого атаковать первым?» «Что вы, я мирный человек. Превентивный удар я буду наносить только в том случае, если угроза неминуема. Я задал простой вопрос, не юли. Если ты узнаешь, кто это сделал, ты будешь мстить», железным тоном спрашивает князь. «Нет», отвечаю я. «Хорошо, ты прав, я не должен скрывать от тебя это». Князь жмет кнопку на столе, и я слышу, как в двери за спиной щелкают электронные замки. После этого Григорий Михайлович смотрит мне в глаза и говорит: «Слушай, только не слишком удивляйся. Думаю, ты и сам догадываешься, кто за этим стоит». Глава 14. Молча киваю. «Да, я догадываюсь, но у меня есть как минимум пара предположений. Хотелось бы понять, какое из них верное. Князь не торопится продолжать. Хоть и он сказал, что не должен скрывать от меня это, видимо, не так уж сильно хочет рассказывать. Графиня Белозерская организовала все сама, от начала и до конца. Однако ее к этому подтолкнули, говорит, наконец, Григорий Михайлович. И сделал это твой старший дядя. Вы правы, ваше сиятельство. Я и правда не удивлен, холодно говорю я. Ты хорошо меня расслышал, хмурясь, спрашивает князь. Юра не участвовал в организации покушения. Я это проверил и убежден, что это правда. Да и вообще, если бы он сам решил тебя убить, мы бы вряд ли с тобой сейчас разговаривали. Вы столь высокого мнения о нем или столь низкого обо мне, уточняю я. Григорий Михайлович недобро смотрит на меня и говорит, не забывайся, Александр, хоть ты и стал наследником, не говори со мной в подобном тоне, прибереги сарказм для кого-нибудь другого. Простите, князь, я просто хочу понять, почему вы так думаете. На тот момент ты был никем и никак не проявлял себя, это сейчас у тебя есть гвардия и какое-никакое влияние, а тогда ты был обычным подростком, трудно поверить. Кстати, что это было всего несколько месяцев назад. Вы правы, мне тоже, позволяю себе небольшую усмешку. Но я имел в виду не это, а то, что Юрий просто нанял бы убийцу получше, а не этого придурка, который просто решил сбить тебя машиной. Выманил он тебя грамотно, но свой шанс использовал как нельзя хуже, заканчивает князь. Нельзя не согласиться. Но хорошо, что мне попался такой идиот, иначе бы я и правда здесь не сидел. Но если Юрий не участвовал, при чем он здесь вообще, спрашиваю. Погладив бороду, Григорий Михайлович кивает на коробку, что лежит на столике рядом со мной. Это пирожные, которые ты обещал привезти. Да, я прикажу подать чай. Он жмет кнопку на селекторе и отдает поручение, а затем отпирает двери и встает из-за своего высокого стола. Проходит и садится в кресло рядом со мной. Понимаешь ли, Белозерская была в ярости, когда узнала про завещание Светы, начинает он. Она встретилась с Юрой и пыталась уговорить его, чтобы Максим вернул ей долю цитаты, которую тот получил. Юра, само собой, ей отказал. Но он произнес фразу, которая заставила графиню действовать. «Дайте угадаю». Он сказал, «Если не хотите потерять еще долю, избавьтесь от бастарда». Почти слово в слово, хмуро кивает дедушка. «Ты должен понять, что это были всего лишь слова». Ты уже неплохо узнал своего старшего дядю, он порой говорит вещи и похуже, но далеко не всегда притворяет угрозы в жизнь. Я только пожимаю плечами. Да, это действительно так. Вывести Юрия из себя ничего не стоит, однако его гнев довольно быстро иссякает. Правда, это не значит, что его можно бесконечно дразнить, потому что, если разозлить его по-настоящему, он будет проливать кровь, не сомневаясь и не раздумывая. Максим рассказывал, что на его счету как минимум несколько убийств. Однако это еще не все. Когда графиня сказала, что она так и сделает, Юра ничего мне не сообщил. Он спокойно наблюдал даже тогда, когда ты попал в больницу. Хотя прекрасно знал, что меня тоже беспокоит это происшествие, князь откидывается на кресле. Я узнал, что это именно он подтолкнул графиню, только когда мы беседовали с ней в наследнике в тот раз. Ты помнишь? Да. Когда вы заставили ее написать обязательство о неразглашении, надо полагать, оно было именно об этом. Об этом и о том, что она вообще пыталась тебя убить. Раздается осторожный стук в дверь, и князь гаркает. «Войдите». Появляется симпатичная секретарша средних лет. Выглядит она исключительно по-деловому, однако я не могу не обратить внимания на стройную фигуру и исходящий от нее приятный легкий запах духов. Секретарша здоровается со мной, ставит на столик поднос с чаем и удаляется. Бросаю короткий взгляд ей вслед, оценивая вид сзади. Ей столько же, сколько твоей матери. Тебе и правда нравятся женщины постарше? С ухмылкой спрашивает дедушка, замечая мой интерес. Ничего не могу с собой поделать, пожимаю плечами я. Стерев усмешку со своего лица, дедушка берет заварочный чайник и разливает чай по чашкам. Добавлю еще кое-что, и на этом закончим, говорит он. Я поговорил с Юрой после того, как узнал, и мне очень не понравилась его реакция на все это. Ему было плевать, что хоть ты и бастард, в тебе есть часть нашей крови. Большая часть, насколько я могу сейчас судить. Но Юра считал, что ты вполне достоин смерти. Тогда-то я впервые и задумался, что ему не стоит быть наследником. Ведь как может править родом тот, кто так легко готов пролить кровь родного человека? Я открываю было рот, Но Григорий Михайлович поднимает ладонь. Это был риторический вопрос. Понимаешь, наша семья уже сталкивалась с покушениями внутри рода. В тот раз тоже никто не умер, но последствия все равно были чудовищными. Его лицо приобретает отрешенное выражение, и я не могу угадать, какие эмоции сейчас испытывает князь.